Лишь во второй половине третьего дня пути они прибыли в монастырь Бронделла. Быть может, их благословил единый бог. Сильный снегопад был лишь на второй день. Но вот то, что досматривали их не очень строго, и что они довольно легко прошли внутрь отделения, не давало поводов для радости. Высокие стены, окружающие это место, были по виду вполне монастырскими. Но едва Лоуренс и его спутники очутились внутри, им показалось, что они в городе торговцев. «Ты! Что будет, если ты случайно уронишь на землю монетку?» Уже потому, что сидящая на лошади Хора не удержалась от подобной фразы, ясно было, насколько густая атмосфера торговли тут царила. Если бы здесь кто-нибудь уронил монетку, это привлекло бы всеобщее внимание. Все равно, что чихнуть в церкви во время службы. «Не исключено, что здесь можно купить абсолютно все», – жизнерадостно произнес Пиаски, едущий рядом. Лоуренс усмехнулся в ответ, но уверенности, что Пиаски шутил, у него не было. Середина улочки была расчищена от снега. Зато по бокам громоздились высоченные сугробы. Из-за этого холод стоял как в ледяной пещере. Даже грива их коняги покрылась ледком в некоторых местах. Несмотря на мороз, торговцы были повсюду. Они оживленно беседовали о делах, скрестив руки. Судя по тому, как они с улыбками притопывали ногами, точно резвящиеся дети, они действительно получали удовольствие. «Пожалуйста, подождите немного, пока я не устрою вам жилье. Надеемся на тебя». Пиаски сперва привязал лошадей, на которых они ехали, в общественной конюшне. Потом потрусил прочь. Чтобы залезать на лошадь и слезать с нее, требовался некоторый навык. Особенно, когда все тело закоченело от холода. Лоуренс слез сам, потом спустил на землю Хора и Коула. Выгрузив саней пожитки, он поблагодарил возницу за безопасную поездку. Тот оставался таким же невозмутимым и молчаливым, как и прежде. Лишь сложил руки на груди. Вежливый жест прощания. Это было живое воплощение истинного северянина. «Ты! Здесь просто удивительно много всего! Ты же говорил, это всего лишь дальний уголок или что-то вроде того!» «Не могу сказать, что знаю все, так что полной уверенности у меня нет. Но я точно знаю, что здесь торговое отделение, где говорят... Шерсти столько, что можно наполнить Уинфилдский пролив. Смотри, вон там даже окна застеклены». И действительно, в окнах на верхнем этаже впечатляющего трехэтажного каменного здания отражалось сизое небо, посыпающее землю снежными хлопьями. Не во всех домах здесь были застекленные окна, но от всех исходило ощущение величия и прочности. Казалось, они вполне смогут выдержать небольшой штурм. Доков было 5, и стояли они по обе стороны от широкой дороги, ведущей от ворот. Но здесь были не только дома. Еще и общественные конюшни, а за ними овчарни. И словно размеры этого места недостаточно поражали воображение, подобных отделений было несколько, если верить Пиаске. «Впечатляющее достижение. Построить такое здесь... в снегу!» Хора смотрела перед собой, уверенно улыбаясь. Это отделение монастыря предназначалось исключительно для торговцев. Всего лишь отделение, притом на приличном расстоянии от главного здания. Но его вид никоим образом не пятнал репутацию монастыря. Дорога упиралась в здание, еще более впечатляющее, чем остальные. Настолько, что внушало даже благоговение. На его шпиле, упирающемся, казалось, в небеса, красовалась эмблема церкви. А ниже висел колокол, настолько громадный, что его и 10 лошадям не сдвинуть. Скорее всего, это было святилище, куда ходили торговцы, желающие душевного покоя. И, видимо, оно и впрямь приносило в их души покой, несмотря на то, что исходящее от него ощущение громадного веса само по себе, казалось, могло раздавить любого. «Я вспомнил кое-что, что слышал в школе». «М?» «Я слышал, церковники с севера лучше других умеют допрашивать еретиков». Смысл этих слов Коула был Лоуренсу совершенно ясен. Церковники с севера ведут допросы, не ведая жалости. Да, именно того, что эти бородатые священники здесь живут, у них такие холодные, жестокие глаза ястреба. И они так хорошо умеют допрашивать еретиков. «Но это ведь было давным-давно, а разве нет?» Проследив за взглядом Хора, Лоуренс принялся наблюдать за монахом в рясе толще овечьей шкуры. Монах только что вывел из здания большую группу торговцев и сейчас весело беседовал с ними. Он был толст и пухлощек. В общем, в его внешности не было ни намека на скромность, чистоту и добродетельную бедность. «Конечно, ведь в наши дни даже такие, как ты, могут явиться сюда как паломники». Хора бесстрашно улыбнулась, почти рассмеялась. «И это меня беспокоит». Произнеся эти слова, Лоуренс продолжил оглядывать окрестности сквозь белые струйки, вырывающиеся изо рта. Но тут он получил пинок от Хора. Вернувшись к реальности, он увидел ярость в ее глазах. И тут же сообразил, что она его неправильно поняла. «А, я не тебя имел в виду. Просто начал думать уже о другом». Несмотря на его объяснение, Хора по-прежнему ела его подозрительным взглядом, так что он продолжил. «Меня беспокоит, что здесь слишком много людей». «А, вы имеете в виду...» Внезапно вклинился Коул. Он уже довольно долгое время восхищенно озирался по сторонам. Похоже, он смутно почувствовал причину тревоги Лоуренса. «Здесь слишком много людей для такого размера отделения. Как бы величественно тут все ни было, торговцы и монахи не умеют спать вместе. И едва ли им доставляет удовольствие ночевать в битком набитых комнатах». «Ты хочешь сказать, что мы можем не найти себе место для ночлега?» «В торговом отделении должно быть какое-то помещение для переговоров, помещение для хранения договоров и помещение для обсуждения разных подробностей этих самых договоров. Кроме того, требовались работники, обслуживающие эти помещения и держащие дома в порядке, а также повара. Ну и наконец, если сюда наносит визит высокопоставленный торговец, у него непременно есть при себе значительная свита». Лоуренс знал, что его плохое предчувствие вовсе не вызвано неприятной погодой. Странно, но в монастыре перед лицом единого бога человеческая интуиция обостряется, так что Лоуренс, скорее всего, был прав. Все трое нервно заозирались и тут же увидели Пиаски, трусцой бегущего к ним от маленького здания, и лицо у него, как и боялся Лоуренс, было озабоченное. Едва подбежав, он тут же приступил к делу, как любой торговец, зарабатывающий за счет быстрых действий, а не тщательных переговоров. «Мне очень жаль. Здесь слишком много людей. Так что мне не удалось найти комнату для вас троих». Лоуренс был готов к такому повороту событий, но все равно на мгновение растерялся. Пиаски тем временем продолжил. «Возможно, вам придется спать вместе с другими, в одной из больших комнат». Он замолчал и взглянул на Хора. Что будет, если такая девушка окажется в битком набитой комнате? Это было бы все равно, что бросить кусок мяса стаи голодных псов. «Еще можно подыскать комнату без половиц. Там вы могли бы переночевать. Но в такую холодную погоду это не намного лучше, чем ночевать снаружи. Такая досада. Мне сказали, что за последние 2 дня сюда неожиданно приехало очень много людей». «В конюшнях тоже нет места, да?» «Даже сеновалы все заняты. Там сейчас, думаю, даже теплее, чем в комнатах. О складах с шерстью можно и не говорить». На лице Пиаски, пытающегося решить проблему Лоуренса и его спутников, было написано неподдельное беспокойство. Он был похож на путешественника, подошедшего к реке и обнаружившего, что мост рухнул. Лоуренс видел, что Пиаски заботится о них искренне, не ради прибыли. Неудивительно, что Хора была о нем такого высокого мнения. Однако их положение не изменится к лучшему всего лишь от того, что Пиаски искренен. Если они остановятся в комнате с каменными стенами и полом, им понадобится хоть что-то вместо кроватей. Лоуренс собрался было это сказать, но тут вдруг поднялась суматоха. Точнее, с одной стороны послышался гул голосов. «О, белая армия возвращается с победой!» — воскликнул один из болтавших неподалеку торговцев. Лоуренс кинул взгляд в сторону входа, чтобы выяснить, что происходит. И мгновенно понял. Сквозь ворота вливался бесконечный поток овец, сопровождаемый рокотом и легким содроганием земли. Даже полностью снаряженный отряд наемников не в силах противостоять такому громадному стаду. Но едва они входили в настежь распахнутые ворота, их встречали копья и пастушьи псы, которые направляли их в расположенные за конюшнями овчарни. Некоторое время спустя стали различимы звуки колокольчиков, столь часто слышные в лугах, и в ворота вошли четверо пастухов. Здесь их не презирали, как в Рубинхейгене. Знакомые торговцы тут же принялись здороваться с ними, благодарить за работу и гладить по головам пастушьих псов. Вот кто действительно жил в добродетельной бедности. И все же шли они с таким достоинством. Пока Лоуренс наблюдал за ними, его мысли блуждали. Если бы Нора, с которой они недавно познакомились, нашла себе работу в подобном месте, ей бы не пришлось переносить столько тягот. «Твои мысли у тебя на лице написаны». Слова Хора вернули его к реальности. Любому было бы совершенно ясно, кто тут овечка, а кто волк. Достаточно увидеть, как Лоуренс заискивающе посмотрел на Хора. Но, похоже, столь жалкая реакция ее удовлетворила. И она, вместо того, чтобы продолжить атаку, произнесла спокойно. «Воистину судьба существует. Мир так сложен, что не все идет так, как мы желаем». «Да, это правда». Многое из того, что происходило с ними во время путешествия, подтверждало эти ее слова. Пока они тихо разговаривали, Лоуренс ощутил на себе чей-то взгляд и поднял голову. Он посмотрел в сторону ворот, через которые только что промчалась лавина овец. Стадо уже удалилось на некоторое расстояние, и сейчас ворота закрывали. Однако пастухи оставались там, и Лоуренсу показалось, что один из них, пожилой, наблюдает за ним. «Мастерская? Нет, может, кладовка в конце зала? Или... а?» Пиаски все еще пытался найти решение проблемы. Но когда Лоуренс поднял голову, последовал его примеру. Несколько секунд он неотрывно смотрел на пастухов, а потом вдруг хлопнул в ладоши. «Точно! Могут еще быть свободные комнаты в доме пастухов. Я слышал, зимой многие из них не заняты. Пойду спрошу». И убежал. Тот пастух глядел в их сторону. Но, может, он просто смотрел мимо них на святилище. Лоуренсу уже почти удалось убедить себя, что так и есть. Но тут Хора кинула взгляд на пастухов и сказала. «Один из них только что таращился на нас». «Значит, мне не показалось». Один лишь Коул удивился и стал нервно оглядываться по сторонам. Есть много городов и деревень, где местные жители враждебно относятся к чужакам. Но не похоже, чтобы пастух смотрел на них враждебно. «Быть может, ему просто показалось необычным, что ты здесь? Есть много монастырей, где живут мужчины и женщины. Но здесь, насколько я помню, монахинь нет». «Да, в его взгляде было удивление». «Ты случайно не показала уши или хвост, нет?» Несмотря на то, что это была очевидная шутка, Хора опустила голову, прищурила глаза и с очень недовольным видом ответила. «Мои уши и хвост со скуки обвисли под балахоном, потому что ничего не происходит, что заставило бы мое сердце биться чаще». «Прекрасная новость. Я предпочитаю скромных женщин». На ногу ему тотчас наступили. Коул отвернулся, беззвучно смеясь. И как только занавес опустился над сценой этой низкопробной комедии, Пиаски, договорившийся о чем-то, радостно замахал рукой. «Хора, тебя устроит, если ты поселишься вместе с пастухами? Ты же сам сказал, что предпочитаешь скромных женщин». Лоуренс, естественно, задал свой вопрос не из-за того, что сомневался в способности Хора находиться в компании пастухов. Он просто опасался, что это испортит ей настроение. Но её твёрдый и будничный ответ дал понять, что её действительно устраивало. В конце концов, она уже не ребёнок. «Видимо, это лучшее, что нам остаётся», – произнёс он и помахал рукой Пиаске. Затем его ждал некоторый сюрприз. Пиаске обменялся рукопожатием с тем самым пожилым пастухом, о котором они говорили буквально только что. Похоже, пастухам великого монастыря Брондала, вокруг которого ходила легенда о золотом баране, предстоит временно делить кров с мудрой волчицей из яйца, богиней урожая. Должно быть, в мире куда больше мира, чем можно вообразить.